Глава 7. Понравился ли Себастьяну наш поцелуй так же, как и мне? Смогу ли я уговорить его стать не только моим учителем, но и мужем? Насколько серьезно можно воспринимать его слова о желании взять меня в жены? Этот и другие вопросы крутились в голове, пока я методично распиливала сочный стейк, макая кусочки в кислый клюквенный соус и отправляла их в рот. После того, как нас выколупали из подснежной лавины, и Край о чем-то наедине побеседовал с ректором Академии Темнейшего Черепа, прошло больше часа. Себастьян настоял на том, чтобы дальнейшие занятия проходили в его особняке. Мне было страшновато оставаться с ним практически наедине, слуги не в счет, да еще и на его территории. Но он не оставил мне выбора. Либо так, либо никак. И вот теперь мы сидели в его столовой и поедали обед из множества блюд. К сожалению, я ела, не чувствуя вкуса, слишком была поглощена перевариванием пищи духовной, которой накормил меня Себастьян. От его лекции у меня что-то щелкнуло в мозгах, но не по типу «О, идея!», а похоже, что что-то сломалось. Я знала совсем другое о магии, и, видимо, мои представления о ней безнадежно устарели. «Тебе не нравится мясо дикого чубана?» Прерывая свой рассказ о магических цилиндрах в теле, спросил Себастьян, зеленым взглядом сканируя напряженно хмурое выражение моего лица. «Нет, вовсе нет. Передай повару мою искреннюю признательность. Дело в том количестве нестыковок между тем, что хранит моя память, и тем, что рассказываешь ты». Край подарил мне загадочную улыбку. «Я понял. Слишком много теории. Пора переходить к практике. Только теперь мы поступим иначе». Его взгляд сделался пристальным, а полуулыбка – интригующей. Во рту пересохло, и я, схватив стакан с соком, принялась жадно пить. Дождавшись, когда я поставлю опустошенный стакан, Себастьян продолжил. «Мы пойдем через эмоции, разбудим в тебе маленькую игривую девочку. Ты развеселишься, и дело с превращением снежной магии в целительскую пойдет быстрее». Он откинулся на спинку стула и стал выжидающе смотреть на меня. «Хорошо». Я пожала плечами, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Сейчас мы устроим шуточную битву подушками. Надеюсь, ты не будешь кокетничать и согласишься пройти для боя в мою спальню». Леди не пристала находиться в одной комнате с мужчиной наедине, если только это не ее муж. Отвергла я это неприличное предложение и выдвинула свое. «Лучше пойдем во двор играть в снежки. Я сделаю много снега, и мы...» «О, только не снега!» Себастьян схватился за голову в притворном ужасе. «Мне сегодня хватило твоей ледяной горки с лавиной». Я виновато потупила глаза. На самом деле было стыдно за то, что я потеряла контроль над магией. «Ты обещаешь, что мы просто побьем друг друга подушками и все?» «Обещаю». Ответ ерхцелителя был весьма поспешным. Чудился в этом какой-то подвох. Я отругала себя за излишнюю подозрительность. В самом деле, ну не магическую же клятву у него брать по такому пустяку. Это его дом, посторонние сюда не войдут. Ну а слуги преданы и боятся хозяина. Последнее я знала от коллег по работе. Они с удовольствием обсуждали каждую новость о своем кумире. «Пошли? Или ты еще не поела?» Я отрицательно помотала головой. Успела уже насытиться и хотела поскорее приложить подушкой по темечку одного наглого ерхцелителя. Сердиться на него было объективно не за что, но когда это останавливало леди в желании поставить джентльмена на место? Превентивно. Себастьян моментально обежал стол и, оказавшись у меня за спиной, отодвинул стул, помогая встать. Затем предложил локоть, и мы чинно отправились в спальню. Меня тут же окутал запах брызг родниковой воды в жаркий день. Его запах был таким притягательным, что я едва сдержалась, чтобы не уткнуться в мужчину носом и не обнять его. Но чем не сцена из романа известной писательницы, которая придумывает фэнтези, где драконы вовсе не герои из забытых легенд, а короли и королевы, правящие множеством королевств. У этого автора все книги – это вдох-выдох эпилог, такие интересные, что не замечаешь, как их прочитываешь. И там есть много моментов, где герои танцуют аделийское танго, которое я тоже очень люблю. Иль, ты меня слушаешь?» Я вынырнула из своих мыслей и посмотрела на Себастьяна. «Прости, отвлеклась. У тебя такой красивый особняк». Я была искренна. Мне на самом деле нравилось здесь. Вся мебель выполнена в едином стиле. Темное резное дерево, покрытое тонким, едва заметным слоем лака. Тяжелые портьеры почти не пропускали солнечный свет. Минимум украшений. И все равно все смотрелось изысканно и дорого. Мы остановились перед массивной двустворчатой дверью. Повинуясь пасу руки, она открылась, позволяя рассмотреть шикарную спальню. Кровать стояла в центре и занимала добрую половину довольно-таки просторной комнаты. «Ого!» Я с недоумением покосилась на этого спального монстра на четырех ножках. «Да тут можно бои подушками двух команд из десятка человек проводить!» Ерхцелитель обогнал, сцапал подушку и отправил ее в меня. «Меньше слов, больше перьев!» Удар вышел слабым, но пришелся точно в лицо. «Да ты... да вообще что ли? А как же на старт внимания перья?» Себастьян хохотнул, и в меня прилетел второй снаряд. «Внимание, начали! Йо-хо-хо!» Задорно крикнул он уже после того, как в меня полетела третья подушка. И вот тут я разозлилась. Подобрала с пола подушки, отправила их не совсем метко по обратному адресу, и бой начался. Я отчаянно дралась до последнего, пока не рухнула без сил на кровать лицом вниз. «Всё, я больше даже перышко поднять не смогу!» Мой голос приглушила подушка, в которую я уткнулась. «Что-что? Ты требуешь моей капитуляции?» – переспросил Край, склоняясь к моему уху и щекоча его горячим дыханием. Можно было бы перевернуться, чтобы не бубнить в подушку, но, несмотря на все заверения, я не доверяла ерхцелителю. В романах, тех, где вдох-выдох эпилог, подобные шалости всегда заканчивались поцелуем героев. А мне оно совсем не надо. Я не готова к такому. Игра понравилась невероятно, и теперь я боюсь не устоять. А так, в положении попой кверху, лицом в подушку, Краю ничего со мной неприличного сделать не получится. «Устала?» – уже другим, сочувствующим голосом поинтересовался Край. «Подожди, я сейчас быстро сниму напряжение с мышц». Его руки легли мне на спину, а в следующую минуту я не сдержала стон удовольствия. Это был не массаж, а что-то большее. Невольно представила, что Себастьян сейчас с особым пылом и рвением занимается со мной тем, чем положено заниматься для консумации брака. Интересно, а он и в постели столько же страсти проявляет? Остро захотелось узнать это. Мне было так хорошо, что почти не осталось места для стыда. Я стонала в голос, уже не сдерживая себя, пока его руки творили волшебный массаж. Внезапно Край скатился с кровати, резко вскочив на ноги. «Ян, что случилось?» Я приподняла голову и встретилась взглядом с ерхсыскарем. Мысленно ругаясь, последовала примеру Края. «Бесиль?» – изумился Арчи, узнав меня, и перевел взгляд на Себастьяна. «Ты что, совсем совесть потерял? Решил переключиться на невинных девочек?» «Ну, не такая уж я и девочка. Маги-целители установили, что на момент впадения в магический сон я была 18-летней девушкой». «Арчи!» – прикрикнул на него Себастьян. «Себас!» – в тон ему ответил оборотень Белка и припечатал. «Я требую, чтобы ты женился на Бесиль. Раз ты ее скомпрометировал, женись!» Себастьян развернулся ко мне. Он то сжимал, то разжимал кулаки. Кроме этого, больше ничто не выдавало его состояние. «Иль, подожди тут. Я сейчас объясню одной обнаглевшей белке, что его касается, а что нет, и вернусь к тебе». Сказав это, Край распахнул дверь и кивком пригласил Арчибальда следовать за ним. То ли Себастьян был недостаточно убедителен, то ли Арчи непоколебимо настойчив, но через пару часов я стояла в храме. Справа от меня возвышался на диво невозмутимый жених. Мне бы такое хладнокровие, как у Края. Несмотря на его заверения во мгновенно вспыхнувшей любви, мне чудился во всем этом какой-то подвох. Вот только понять бы еще, в чем он. Слишком хорошо. Волшебно. А я умела разделять реальность и выдуманный мир сказок о любви. Но не бывает в жизни так, и все. Тем не менее, я стояла сейчас перед священнослужителем в шелковом белом платье, держала в руках букет из веточек жасмина и слушала, как самый восхитительный мужчина из всех, кого я встречала, клянется быть моим любящим мужем. Настала моя очередь повторять за священнослужителем положенные брачующимся слова. Я проговаривала их точно, несмотря на то, что голос предательски дрожал, выдавая мое зашкаливающее волнение. «Объявляю вас мужем и женой! Себастьян Край, можете поцеловать Бесиль Пюэль!» Как от случайного столкновения вчера утром я докатилась вот до этого всего? Мой новоиспеченный муж выглядел ангелом мщения. Только огненно-красные волосы выделялись ярким пятном на фоне его строго черного костюма. И сейчас одну руку он положил мне на талию, а второй зарылся в распущенные волосы на затылке. Ян коснулся моих губ своими. Прикосновения были тягуче сладкими. Он прощупывал почву, ожидая чего-то. Сердце затаилось, кажется, забыв, что нужно стучать. А потом как вспомнила! Как заколотилось! И в этот момент мужчина отстранился. «Морозные узоры ему на все окна. Почему я так сильно реагирую? Я же маг льда и особо чувствительной быть не должна». Из нас двоих отстраненно спокойное поведение, характерное представителям холодной стихии, демонстрировал Себастьян. Выйдя из храма, единственный свидетель моего скоропалительного брака, Ерхсыскарь Арчибальд, с нами попрощался. Оставаться наедине с краем было страшно и волнительно. То, что сегодня ночью я, по логике вещей, должна разделить с ним постель, висело надо мной, словно огромный валун. Домой возвращались так же, как и сюда, порталом. Ян распорядился об ужине, который был накрыт весьма быстро. Можно сказать, непростительно быстро. Я не столько ела, сколько перекатывала еду по тарелке и думала. Итак, меня смущает то, что я не знаю, что на самом деле творится в голове моего мужа. И узнать это я собиралась с помощью одного из моих талантов. Магия могла сделать меня прозрачной и невидимой, превращая в подобие тончайшей льдинки, на время лишить запаха. Таким образом, я становилась идеальной шпионкой. И следить я собиралась за Себастьяном. Это решение приятно успокаивало душу. Вся моя интуиция твердила о том, что оно самое верное в сложившейся ситуации. Закончив ужинать, я отложила столовые приборы и принялась делать вид, что уже клюю носом. «Ян, можно тебя попросить дать мне хотя бы пару часов сна? Я валюсь с ног от усталости. Обещаю после этого закрепить с тобой брак, как подобает». Ерхцелитель в начале моего монолога помрачнел, но, услышав его заключительную фразу, заметно оживился. «Могу магией дать тебе дополнительных сил», – внес он предложение. «Я сделаю так, что откат будет почти незаметен». Я поспешно перебила. «Давай я испытаю на себе твою целительскую силу в другой раз. Мне сейчас очень хочется взять паузу. Всего пару часов». Я протянула руку и коснулась его пальцев, а когда он кивнул, слегка сжала их в знак благодарности.